Глава 28. О гибели Нарите. После отъезда Глена в доме стало легче дышать. Илаю не верилось, что он избавился от жены, хотя бы на 9 месяцев, а там видно будет. Естественно, император не позволит применить к сестре жестокие меры наказания. Но для Глен ссылка уже трагедия. Она впервые в жизни ответила за свой поступок. Но после отъезда жены соблазнов стало больше. Проще было вовсе не видеть Лею, чем бороться с искушением, когда она рядом. Несколько дней Илай спасался работой. Благо, антимагия всегда готова подбросить дел. Вспышки наблюдались то тут, то там, в пределах города. Давно антимагия не подбиралась так близко к замку императора. Это тревожило. Ее как будто что-то притягивало. Но Илай никак не мог разобраться, что именно. Поздно вечером он в очередной раз возвращался в особняк после изнурительной схватки. Сильная вспышка попалась. Пару раз его зацепило по касательной. Да и магический резерв был на исходе. Илай буквально валился с ног. В таком состоянии он бы не удержался в седле, поэтому ехал в карете. Он уже подъезжал к особняку, когда кто-то бросился лошадям наперерез. Кучер резко натянул поводья. Лошади встали на дыбы и забили копытами. Их ржание разнеслось по улице. «Что там происходит?» Илай выглянул из окна. «Простите, ваша милость». К карете подошел страж. «Но меня послали за вами. Срочное дело не терпит отлагательств». «Опять антимагия?» — уточнил Илай. «Это было уже слишком. 2 вспышки за сутки? Перебор. Нет, другое. Дело в Нарите». Страж понизил голос. «Говори», — кивнул Илай, чувствуя, как мобилизуются скрытые резервы организма. Усталости как не бывало. «Убийство», — выдохнул страж и побледнел. Беднягу ужасала мысль, что кто-то мог покуситься на жизнь Нарите. «Кто именно? Как зовут убитую?» Илай едва сдерживался, чтобы не вцепиться в сюртук стража и не встряхнуть мужчину. Чего он тянет? Все приходится по капле из него выдавливать. «Блондинка невысокого роста, ваша милость», — отчитался страж. «Имя, кажется, начинается на букву «Л». Но точно не установлено. Опознания еще не было. Илаю показалось, что он разучился дышать. Хотел вдохнуть и не мог. Все свободное пространство в груди заняло боль. Она вытеснила прочее, в том числе воздух из легких. «Где сейчас тело?» — спросил он, запинаясь. «В покойницкой, ваша милость. Вас там уже ждут. Вы должны осмотреть». Дослушивать Илай не стал. «Поехали!» — крикнул кучеру. Видимо, было что-то такое в голосе, дикое, нервное, из-за чего тот сразу пустил лошадей в галоп. Благо, до покойницкой недалеко. Илай едва запомнил дорогу. Не отложилось в памяти и то, как он выпрыгнул из кареты еще до полной ее остановки, как несся по ступеням вниз в холодный подвал, опомнился лишь стоя перед дверью, ведущей в саму покойницкую. Время шло, а он все стоял, пялился на дверную ручку и не мог ее коснуться. 100 раз, наверное, поднимал руку, но та падала обратно вдоль тела. Неизвестно, сколько бы он так простоял, если бы дверь не открыли изнутри. «Мы вас ждали, ваша милость», — кивнул ему мужчина в черном переднике. Илай знал, почему передник именно такого цвета. Чтобы пятна крови не бросались в глаза. Он не мог подумать, что на этом треклятом переднике есть кровь и его Нарите. Блондинка. Именно Эл. Кто еще это может быть? Естественно, первый на ум приходит Лорелея. Не верилось, что Глен отважилась на подобное. Но если кто и мог пойти на убийство Нарите, то только она. Его абсолютно ненормальная жена с душой настолько темной, что даже он старался лишний раз на нее не смотреть. «Вы должны посмотреть на тело», — кивнул мужчина в переднике на стол. На нем, прикрытой белой простыней, лежала девушка. Очертания ее тела хорошо угадывались. Илай многое бы отдал, чтобы не заглядывать под эту простыню. Не видеть, не знать. Так проще. Можно притвориться, что все в порядке. Но слабость была ему не свойственна. Он сумел взять себя в руки и коротко кивнул мужчине. «Показывай». Тот подошел к столу и отогнул край простыни. Магический осветительный шар подплыл к телу и высветил лицо покойной. Первое, что Илай увидел — светлые волосы. После смерти привычный облик меняется. Люди выглядят немного иначе, чем их помнят. Элай не был до конца уверен, что это волосы Леи. Да, они светлые, но какие-то блеклые, а ее блестят подобно золотым звездам. Впрочем, такой отпечаток на них могла наложить рука смерти. «В чем причина гибели?» — спросил Элай и не узнал собственный голос. Так глухо он звучал. «Магический огненный шар», — пояснил хозяин покойницкой. «Удар пришелся прямо в сердце. Это не было случайностью». «Да уж, магическими огненными шарами на улице просто так не разбрасываются. Это сильная магия. Правда, доступна она не только высшим, но и обычным магам. А среди последних хватает наемников. Глен вполне могла заплатить кому-то за убийство Леи». «Что скажете?» — спросил мужчина. «Вы узнаете девушку?» «Пора взглянуть в лицо». Илай вдохнул глубоко, словно прыгал в омут с головой, и поднял взгляд. Секунда, другая, Илай моргнул. Потом зажмурился до цветных кругов перед глазами, а затем снова уставился на покойницу. Он знал ее имя. Оно действительно начиналось на «Л», но не Лорелея. Слава всем богам! Не Лорелея. «Лоренсия», — выдохнул он. «Девушку зовут...» «Звали Лоренсия, но все называли ее Лора. Она — Нарите Императора». «В ней была магия Императора?» — пробормотал дежуривший у двери страж. «Да», — коротко кивнул Элай. В комнате повисло тягостное молчание. Побледнел даже хозяин покойницкой. А он повидал немало. Каждый думал о том, чем им грозит смерть Нарите Императора. Именно в этот момент в коридоре раздались тяжелые шаги. Элай узнал поступь императора. Значит, ему уже доложили. «Где она?» Алистер ворвался в покойницкую. Его взгляд наткнулся на тело. Оттолкнув с пути стража, он шагнул к столу и склонился над девушкой. Все молчали, давая императору осознать и пережить гибель Нарите. Это огромная утрата для всей империи. Но особенно для того, чья магия уже прижилась в Нарите. Погибла не только девушка, но и магия. «Кто это сделал?» Голос императора звучал глухо. Если бы Элай знал его хуже, то решил бы, что тот с трудом сдерживает слезы. Но Алистер Вилберн и эмоции плохо сочетались. Никому бы в голову не пришло назвать его чувствительным. «Пока убийца неизвестен», — ответил Элай. «Так выясни, кто он». Император повернулся к нему. «Назначаю тебя главным в расследовании. Призови душу Лоры, я приказываю. Возможно, она видела убийцу и сможет его описать. Для души, покинувшей мир, это не самая приятная процедура», — напомнил Элай. «Души не любят возвращаться в мертвые тела. Плевать. Мы должны найти и покарать убийцу. Никто не смеет покушаться на то, что принадлежит мне». Элай кивнул. Как он и думал, император в первую очередь переживал о своих потерях, а не о гибели девушки. В этом весь Алистер. Его волнует исключительно он сам. Отдав распоряжение, император ушел, даже не взглянув напоследок на девушку. Теперь Алистеру придется начинать все заново. Опять искать Нарите, которая удовлетворит его взыскательный вкус. Снова подселять в нее магию, надеясь, что девушка выдержит. Рождение наследника трона откладывается на неопределенный срок. Это серьезный удар по империи. Вряд ли убийцу интересовала сама Лоренсия. Возможно, это попытка сорвать линию престола наследия. В таком случае смерть Нарите выгодна всего одному человеку в империи. Или так, или хотели убить Лорелею и просто перепутали двух блондинок. Мысли Элай свернули к собственной Нарите. Сегодня он думал, что потерял ее. Это время стало самым мучительным в его жизни. Жуткие, полные боли полчаса. Настоящий кошмар прямиком из бездны. Но именно он помог осознать кое-что важное. Чувство к девушке. Он не сможет отпустить Лорелею. Это ясно как день. Ни сейчас, ни потом, никогда. И дело не в магии и не в наследнике. Хотя он тоже важен. Нет. Причина в самой Леи. Желание увидеть ее стало нестерпимым. Он должен убедиться, что она в порядке. Немедленно. «Приготовьте покойную к анимансии», — отдал Элай распоряжение. «Я вернусь утром». Развернувшись на пятках, он ушел вслед за императором. Конечно, ему следовало остаться и лично проследить за приготовлениями. Илай впервые пренебрег своими обязанностями. У покойницка его ждала карета, но он предпочел пройтись. Так быстрее. Карете придется ехать в объезд. А пешком можно срезать путь через сад и быть в особняке минут через 10. Быстрый шаг и свежий вечерний воздух освежили голову, но не заставили Илая изменить решение. Они с Леей должны быть вместе. Закон это запрещает, плевать на него. Он женат, расторгнет брак. Император будет против, значит, они уедут. Будут жить где-то еще. В конце концов, мир не ограничивается одной империей. Из-за деревьев показались стены родного особняка. Зрение анимансера включилось само собой. В такие моменты Илай видел мир иначе. Не предметы и людей, а их суть. Можно сказать, заглядывал в самую сущность. В том числе ему был доступен свет души. У Леи она светилась так ярко, что было видно издалека. Вот и сейчас, подходя к крыльцу, Илай любовался мягким золотым сиянием, что окутывало особняк. Такого сильного света души он не встречал? Да никогда. К сожалению, чаще ему попадаются души, источающие черный туман. Такая чистая душа, как у Леи, огромная редкость. Илай будет последним идиотом, если позволит ей уйти.